Четверг. 10 июня 2004 года. Конечно, я даже не надеялась, что Ли будет работать в день моего побега, но в каком-то смысле мне даже повезло, что он был дома со мной. По крайней мере, я точно знала, где он находится. Мне просто надо было пораньше выйти из дому, чтобы успеть в аэропорт. Накануне вечером он вернулся поздно, открыл дверь своим ключом. Я смотрела телевизор в гостиной, хотя мыслями была очень далеко. Когда я услышала, как в замке поворачивается ключ, я постаралась успокоиться, разгладить лоб и улыбнуться. Сегодня он пришел в костюме. Повесив пиджак на спинку стула, подошел меня поцеловать. «Хочешь есть?» — спросила я. «Хочу пивка». Я принесла бутылку из холодильника и подала ему. «Я тут подумал», — задумчиво сказал Ли. «А не поехать ли нам в отпуск? Что скажешь? Только ты и я. Больше никого». Звучит заманчиво. «Ты уже отправила анкету на паспорт?» Я взглянула ему в лицо, надеясь, что он не заметил, как я вздрогнула. «Да, уже довольно давно». «Правда, они пока ничего не прислали. С этими паспортами всегда такая волокита». Ли поднял брови и отхлебнул из бутылки. «Мне всегда хотелось повидать Америку, посмотреть Лас-Вегас или Нью-Йорк. Никогда там не был. А ты была?» «Я? Нет». Теперь мое сердце бухало в груди с такой силой, что я боялась, оно выпрыгнет наружу. «Ты знаешь, что я люблю тебя, Кэтрин?» Я улыбнулась. «Конечно». «В таких вещах важно быть честным. Ты ведь тоже любишь меня?» «Да». «Мы могли бы пожениться в Вегасе. Что ты думаешь?» В этот момент я согласилась бы на любое его предложение, лишь бы он заткнулся. До самолета оставалось лишь несколько часов. «Думаю, это будет очень романтично», — сказала я и поцеловала его.